Скрипнула дверь, и послышались шаги Черевичкиной. Бывшая медсестра остановилась у постели, набрала чей-то номер и заговорила. «Да, это я. Все в порядке, она в отключке. Если начнет приходить в себя, я добавлю в капельницу то лекарство. Но я говорю, забирайте ее скорее, я не буду держать ее здесь больше 2-3 дней. Кто-нибудь пронюхает. Тут такие сволочи любопытные живут, запросто могут сигнализировать. А что мне делать, если менты нагрянут? Ведь мне придется за все отвечать». «Как?» В голосе Черевичкиной послышался страх, и она на мгновение замолчала. «Ввести тройную дозу? Да вы с ума сошли, тогда это будет на мне. И куда потом тело девать? Нет, так я не согласна. Так мы не договаривались». «Что? А вот так прямо и говорю, а не то, что денег больше требую». Она закончила разговор, спрятала телефон, провела несколько секунд возле постели и, наконец, вышла из комнаты. Надежда перевела дыхание, выскользнула из чулана и выбралась на улицу. Под окном ее ждала Альма, которая недовольно поглядывала на незваную гостью. «Мол, давай уже, уходи скорее. Я и так ради тебя пожертвовала своей репутацией, нарушила священные собачьи обязанности». Перебежками от куста к кусту, от дерева к дереву, прячась в зарослях бурьяна, Надежда добралась до забора. Альма следила за ней, давая понять, что в случае опасности подаст сигнал. Продала, значит, хозяйку за кусок мяса. А не надо на собаке экономить. Вон кости в миске, небось, прошлогодние. Наконец Надежда нашла дыру в штакетнике и выбралась на улицу. Отряхнувшись и поправив одежду, она отошла на безопасное расстояние от дома и задумалась. Как спасти Софию? Сообщить в полицию? Но Черевичкиной приказали в случае появления полиции вести пленнице смертельную дозу лекарства. Может, она и не успеет или побоится это сделать, но ни в чем нельзя быть уверенной, а рисковать жизнью Софии нельзя. Да пока эти из полиции приедут, Черевичкина успеет удрать. Черт бы с ней. Но вдруг Софии без медицинской помощи совсем плохо станет. Значит, полиция отпадает, нужно придумать что-то другое. Погруженная в эти мысли, Надежда Николаевна вышла на Выборгское шоссе и, увидев неподалеку автозаправку, решила зайти в туалет. Придирчиво осмотрев себя в зеркале, она пришла к выводу, что выглядит ужасно. Одежда в пыли, волосы растрепаны, как у огородного пугала, на щеке грязь, и кое-как попыталась привести себя в порядок. Напоминая о себе, заскулил Цезарь, и Надежда вспомнила, что у нее осталась еще одна котлетка, которую она обещала ему отдать после удачного завершения операции. Пока пудель радостно перекусывал, позвонил Антон. «Надя», — проговорил он проникновенным голосом, — «вы не забыли, что у меня осталось еще одно желание?» «Ох, только не сегодня», — протянула Надежда Николаевна. «Сегодня я очень занята, неотложные дела». «Какая жалость», — вздохнул Антон. «Я сегодня иду в очень интересное место. Общество библиофилов устраивает презентацию уникальной коллекции средневековых манускриптов, найденных при обследовании старинного купеческого особняка в моем родном городе. Но если вы сегодня заняты...» «Как вы сказали? Общество библиофилов?» Насторожилась Надежда, пытаясь вспомнить, где уже слышала про него. «Ну да, они располагаются в бывшем особняке барона Толя на Фурштадтской улице, недалеко от Смольного». Тут до Надежды дошло, что это тот самый особняк, о котором ей рассказывала Альбина Ивановна, научный консультант галереи пространства, и в котором находится вторая копия статуи «Читающая девушка». «Вот это совпадение! Бывает же такое!» Подумала Надежда и решила непременно воспользоваться случаем и осмотреть ту статую. Ведь другой возможности может больше и не представиться. А попасть туда с улицы было очень трудно. Общество библиофилов не принимало посторонних. «Да, хорошо, я согласна», — выпалила Надежда Николаевна, забыв обо всем. «А как же ваши неотложные дела?» — ехидно напомнил Антон. «Ничего, отложу». «Ну что ж, я очень рад. Вы сейчас дома? Я нахожусь неподалеку и могу заехать за вами». «Нет, я не дома, но если бы вы могли заехать на автозаправку на Выборгском шоссе, неподалеку от Шуваловской церкви, я была бы очень признательна». «Нет проблем, буду там через полчаса». Надо отдать ему должное. Антон не задавал ненужных вопросов. На заправку, так на заправку. Надежда еще немного поработала над своей внешностью, но до совершенства было далеко. Она усадила Цезаря в сумку и велела ему вести себя прилично. Через полчаса к заправке подъехала та самая карета, роскошный автомобиль, на котором перемещался Антон. Привычно устроившись на мягком кожаном сиденье и поставив рядом сумку с Цезарем, она сказала: «Мы готовы». «И Цезарь, как всегда, с вами». «А что, какие-то проблемы?» «Нет, никаких, если только он будет сидеть тихо. Библиофилы — люди солидные». «Да, он обещал». Автомобиль развернулся и помчался в сторону центра города. Через 20 минут они были на месте. Выйдя из машины, Надежда залюбовалась старинным бело-голубым особняком красивых пропорций, украшенным двумя балкончиками, которые поддерживали прекрасные кариатиды. Двери особняка гостеприимно распахнулись. Надежда с Антоном вошли внутрь и оказались в просторном светлом холле, вымощенном черно-белой мраморной плиткой. Здесь их встречали солидный господин в черном пиджаке и симпатичная девушка в строгом деловом костюме. Они обратились к Антону с крайним почтением, и отсвет этого почтения упал также и на Надежду. В другое время Надежда Николаевна задумалась бы о причинах такого почтительного отношения, но сейчас она уже ничему не удивлялась. К тому же ей было не до того. Она не отрывала глаз от статуи «Читающая девушка», которая находилась в глубине холла перед плавно изгибающейся мраморной лестницей, ведущей на второй этаж. Не слушая, о чем говорят библиофилы, Надежда под их удивленными взглядами устремилась к своей статуе. На первый взгляд она ничем не отличалась от той, первой. Цезарь, который до сих пор тихо сидел в сумке, начал беспокойно ворочаться и тихонько взволнованно поскуливать. Видно, каким-то шестым чувством понял, что оказался рядом со статуей, похожей на его хозяйку. «Сиди тихо!» — шикнула на него Надежда. «Ты ведь обещал, что будешь хорошо себя вести». Утихомирив Цезаря, она оглядела статую со всех сторон и под конец заглянула в книгу, которую читала мраморная красавица. Как и в первом случае, на каменных страницах было высечено несколько латинских слов. «Каве хоминем униус либри» — «Опасайся человека единственной книги», — прозвучал за спиной Надежды мелодичный голос. Надежда обернулась и увидела ту самую девушку, которая встречала их с Антоном. Сам Антон неподалеку о чем-то беседовал с представительным господином в черном. «Вы обратили внимание на латинское изречение, высеченное на страницах книги», — пояснила девушка. «Так вот, оно переводится как «Опасайся человека единственной книги». «Странное изречение», — проговорила Надежда Николаевна. «Что оно значит? Почему вообще нужно опасаться человека книги, пусть даже единственной? Люди книги, они обычно безобидны, не опасны, не агрессивны». «Это так», — кивнула девушка. «Но смысл этого высказывания в том, что наиболее сильны, а стало быть, опасны в споре или каком-то конфликте люди одной книги, то есть те, кто знает немного, но зато досконально, в совершенстве. То есть узкие специалисты. Можно и так сказать». «Наверное, так оно и есть». «Да, поэтому наше общество избрало это латинское изречение своим девизом». И девушка указала куда-то наверх. Надежда подняла глаза и увидела, что над лестницей укреплена мраморная доска, на которой большими буквами было высечено «Каве хоминем униус либри». «Вы позволите мне сфотографировать это?» «Пожалуйста. Кстати, вам не мешает сумка? Вы можете оставить ее в гардеробной». «Ох, нет!» — Надежда испуганно прижала сумку с Цезарем к груди. «Я к ней так привыкла, буквально сроднилась. Без нее я чувствую себя Венерой Милосской». «В каком смысле?» «Буквально как без рук». «Ну, как вам будет угодно». Надежда сфотографировала на телефон мраморную доску а также статую «Читающая девушка» и отдельно страницы мраморной книги с тем же изречением. «Так вот, как я уже сказала», — продолжила девушка, «общество библиофилов избрало это изречение своим девизом. Оно как нельзя лучше отражает смысл нашей деятельности, выражает его в сжатой афористичной форме. Мы занимаемся узкой областью знаний, старинными книгами, манускриптами, редкими рукописями, но занимаемся очень серьезно, целенаправленно. Так что, когда вместе с этим особняком нам досталась статуя «Читающая девушка», мы посчитали это несомненным знаком судьбы. Скажите, а это не слишком необычная сфера деятельности для девушки вроде вас? Молодые красивые особы редко интересуются старинными книгами и рукописями. Может быть, это и необычно, но такова давняя традиция нашей семьи. Вашей семьи? Да, простите, я вам еще не представилась. Вера Неро. Надежда Лебедева. Кстати, у нас с вами именины в один и тот же день. 30 сентября, заметила Надежда Николаевна и подумала, что на тот же самый день приходятся именины Софии. В это время ее окликнул Антон. «Надя, пойдемте со мной, нам сейчас покажут очень интересные материалы». Надежда нехотя отвлеклась от очень интересного разговора и пошла следом за Антоном. «Вот уж не знал, что вы интересуетесь древними латинскими изречениями», — поддразнил он. «Кстати, вы тоже забыли сказать мне одну вещь», — в том же духе ответила Надежда. «Какую же?» «Что у вас здесь работает приятель?» «Да?» — он рассмеялся. «И правда забыл. Как же так? Вроде на память еще не жалуюсь. Дело в том, что мой друг попросил меня присутствовать на презентации книги, которую проводят как раз сегодня. Он сам не смог приехать. Дела». «А вы, значит, смогли», — прищурилась Надежда. «Ну да», — он улыбнулся. «У меня свободного времени больше». Ей захотелось спросить, для чего он вообще притащился в Петербург. Не для того же, чтобы таскать ее по разным театрам и галереям. Да еще сюда приволок, в это общество библиофилов, с позволения сказать. Хотя у них очень, кстати, и оказалась читающая девушка, все же что-то с этими библиофилами было не то. Но расспрашивать Антона она, разумеется, не стала, хотя ей было интересно. Надежда Николаевна вообще по природе своей обладала неуемным любопытством, но не тем, которое заставляет некоторых индивидуумов прилипать к окну или к замочной скважине с намерением разглядеть, с кем эта соседка вышла утром из подъезда или кого сосед привел в квартиру, когда его жена с детьми, собакой и тещей находится на даче. Любопытство Надежды было иного рода. Ей очень нравилось разгадывать загадки, преимущественно криминальные, но и обычные тоже подошли бы. В отношении Антона она пока знала только то, что он ее обманывает. А не родился еще тот человек, который мог бы безнаказанно обмануть Надежду Николаевну Лебедеву. Правда, парочка проколов у нее все же случилось, но про это Надежда вспоминать не любила. Так что с Антоном она непременно разберется, но не сейчас. Сейчас у нее были более насущные задачи. Например, вытащить из беды хозяйку вот этого маленького чудовища, которое вознамерилось во что бы то ни стало вырваться из сумки. Ох, и трудно с ним. Они вошли в большой полукруглый зал с красивыми французскими окнами, где в мягких креслах сидели человек 20 в ожидании начала. Представительный господин в черном прошел к столу, за которым уже восседала дама средних лет в строгом костюме красивого синего цвета. «А синим ведь можно так нарваться. Если выбрать чернильный оттенок, то будешь похожа на депутата горсовета или на учительницу со стажем. А если голубой, то вообще кошмар. Голубой идет только юным блондинкам, и то не всем. С этим же костюмом все было в порядке». Оглядев свое недорогое, наскоро почищенное пальтецо и большую, далеко не новую сумку, Надежда пригорюнилась. Все присутствующие выглядели весьма прилично и одеты были дорого и со вкусом, исключая, пожалуй, Антона в его простоватом костюме. Кстати, том же самом, в котором он ходил в театр. Один он у него, что ли? Один, поняла Надежда, такой один. Антон хотел, чтобы его принимали за обычного человека. Непонятно только, перед кем он притворялся. Не перед ней же. Зачем ему это? Они едва знакомы. «Можно начинать», — возвестил представительный господин в черном и присел за стол к даме. Пригласил он и Антона, но тот отмахнулся и устроился в кресле сбоку, оглядевшись в поисках Надежды. А она вовремя спряталась за стойку с книгами. «Сегодня мы представляем книгу «Исторические кладбища Петербурга», — начала дама жизнерадостным голосом. «Это надолго», — поняла Надежда, хотя и не против была послушать. Но Цезарь извелся от безделья и завозился в сумке еще сильнее, так что сосед слева недовольно покосился пару раз. Надежда Николаевна тихонько встала и отошла в сторонку, к столику, на котором стояли подарочные пакеты с книгами, видимо, предназначенные для особо почетных гостей. Из каждого пакета торчал листок бумаги, на котором была написана фамилия. Рядом лежала еще стопка книг, так что Надежда от скуки решила полистать одну. Цезарю она сунула в сумку печенье, и он успокоился. Пока продолжались речи, Надежда углубилась в книгу, которая являлась скорее художественным альбомом со множеством красивых фотографий. Качество печати было отличное, и она с удовольствием рассматривала памятники на могилах, каждый из которых был произведением искусства. Внезапно на одной из фотографий мелькнуло что-то знакомое. На переднем плане была изображена грубо высеченная фигура мужчины на фоне скалы. Чеканный профиль, суровое выражение лица, на плечах погоны, рука лежит, очевидно, на эфесе шпаги. «Князь Георгий Аполлонович Багратиони», прочитала Надежда Николаевна на каменной табличке внизу. Ну что ж, князь и при жизни, должно быть, был хорош. Но Надежду интересовал не он. Позади его могилы она увидела хорошо знакомую скульптуру «Читающая девушка». Тот самый поворот головы, длинная шея, и рука придерживает... Вот только саму книгу видно не было. Надежда пролистала пару страниц назад и прочитала, что могила князя Багратиони, работы знаменитого скульптора Матвеева, находится на Варфоломеевском мемориальном кладбище. Значит, вот где следовало искать одну из трех оставшихся статуй. Надежда обрадовалась своему открытию. «Простите». Та самая девушка Вера слегка ее подвинула и, схватив пакеты с книгами, поспешила к столу, где, надо полагать, начиналось вручение подарков. При этом из одной из книг выпал листок с фамилией. Надежда Николаевна хотела окликнуть Веру, но той уже и след простыл. «Воронов А.С.», — прочитала Надежда и показала бумажку высунувшемуся из сумки пуделю. «А.С. — это Антон Сергеевич? Как думаешь, Цезарь?» Цезарь дал понять, что Надежда права. «Стало быть, его фамилия Воронов», — пробормотала Надежда. «И здесь он — почетный гость. А нам с тобой врал, что пришел сюда по просьбе друга. Но он вообще много врет». Пока благодарили спонсоров, Надежда зашла в интернет и мигом выяснила, что Антон Воронов являлся владельцем крупной компьютерной фирмы, а в своем городе был известен еще и как меценат. Заново отстроил здание театра, открыл центр для одаренных детей и так далее. Имелись и фотографии. Вот тебе и Пашкин родственник. «Хотите выпить?» Антон неслышно подошел с двумя бокалами, в которых искрилось золотистое шампанское. Надежда едва успела выключить экран мобильника. «Спасибо, но нам, пожалуй, пора домой, а то Цезарь вот-вот устроит скандал». Все же, сделав глоток из вежливости, она двинулась к выходу, но Антон не отставал. «Вам здесь не понравилось. Что делать? Я тоже здесь не по своей воле». Это стало последней каплей, и Надежда, не сдержавшись, выпалила. «Не люблю, когда люди врут. Слушайте, ну за кого вы меня принимаете? Ну какое общество библиофилов в таком здании с таким размахом? Откуда у них деньги на все это великолепие?» Она повела рукой. «Вы правы, они не совсем те, кем кажутся», — ответил Антон после некоторого молчания. «Да кому кажется-то? Кого хотят обмануть?» «Случайных людей. А на самом деле они тут занимаются противодействием промышленному шпионажу». «А эта девчонка?» — Надежда показала глазами на Веру, которая хлопотала у стола, собирая какие-то карточки. «Ее специально держат, чтобы внимание отвлекало, голову морочило». «Таким, как я?» — прищурилась Надежда. «Ну, с вами, я так понял, у нее не получилось», — усмехнулся Антон. «Надя, я хотел вам сказать...» «Нет уж, теперь вы меня послушайте», — окончательно разозлилась Надежда. «Наш уговор сегодня закончился, так? Три раза я с вами куда-то таскалась только потому, что дала обещание. А слово я держу. Так вот, теперь все. На этом мы расстаемся». «Навсегда?» Надежде очень не понравилась усмешка в его глазах. Хитрая такая, нахальная даже. Или ей от злости так показалось? «В общем, так, господин Воронов», — отчеканила она, глядя Антону в глаза. «Не знаю, для чего я вам понадобилась, но вы мне 100 лет не нужны. Не люблю хамить малознакомым людям, но вы, извините, своим поведением сами нарываетесь. Сразу скажу, что представиться бедным провинциалом у вас явно не получилось. Костюмчик в недорогом магазине прикупили, еще и со скидкой, небось. А ботиночки из старинной мастерской, что под Вероной находится, переобувать не стали. Не смогли с ними расстаться, уж очень они вам дороги. Пожалели ноги-то сбивать». Она перевела дыхание и продолжила. «Опять же машина. Наняли бы водителя на битых «Жигулях», который по-русски не говорит, и вместо того, чтобы на дорогу смотреть, только в навигатор пялится, тогда я, может, и поверила бы. Но как же, вы к такому не привыкли? А тогда нечего и огород городить. Думали, если сняли наклейку, так никто и не узнает, что вы в Лютеции живете». Увидев, что Антон улыбается, Надежда Николаевна запнулась на полуслове, но, переведя дух, продолжила. «И эти ваши приглашения. Приятели у него, видите ли, везде работают. И в театре, и в галерее, и в элитном клубе». «Но главреж театра у Оврага и правда мой близкий друг. Мы в школе вместе учились». «Не верю», — рявкнула Надежда в стиле великого режиссера Станиславского. «Ни единому слову не верю. И Цезарь тоже не верит». Пудель высунул голову из сумки и пренебрежительно тявкнул. «И ты, Брут», — вздохнул Антон. «Он-то как раз Цезарь», — сказала Надежда исключительно для того, чтобы оставить за собой последнее слово. Развернулась на каблуках и ушла, твердо печатая шаг. Никто ее не удерживал.